И так это глухо было сделано, и так начисто соскребено, и так всякий шепот задавлен, что я вот теперь по лагерю отказываю доброхотам. Не надо, братцы, уж вороха у меня этих рассказов, не убираются. А посылки мужичьей нисколько не несут. А кто бы и где бы рассказал нам? Да знаю я, что здесь не глава нужна и не книга отдельного человека. А я и главу одну собрать обстоятельно не умею. И все ж начинаю. Я ставлю ее как знак, как мету, как эти камешки первые, чтоб только место обозначить, где будет когда-нибудь восстановлен же новый храм Христа Спасителя. С чего это все началось? С догмы ли, что крестьянство есть мелкая буржуазия? А кто у них не мелкая буржуазия? По их замечательно четкой схеме, кроме фабричных рабочих, да и то исключая квалифицированных, и кроме тузов предпринимателей, все остальные, весь, собственно, народ, и крестьяне, и служащие, и артисты, и летчики, и профессора, и студенты, и врачи, как раз и есть мелкая буржуазия. Или с разбойного верховного расчета – одних ограбить, а других запугать? Из последних писем Короленко Горькому в 1921 году, перед тем, как первый умер, а второй эмигрировал, мы узнаем, что этот бандитский наскок на крестьянство уже тогда начался и осуществлялся почти в той форме, что и в 1930 году. С годами все больше открывается об этом материалов. Но еще не по силе была дерзость. И отсигнули, отступили. Однако замысел в голове оставался. И все 20-е годы открыто козыряли, кололи, попрекали кулак, кулак, кулак. Приуготовлялось в сознании горожан, что жить с кулаком на одной земле нельзя. Истребительная крестьянская чума подготовлялась, сколько можно судить, еще с ноября 1928 года, когда по докладу северокавказского секретаря крайкома Андреева ЦК ВКПБ запретил принимать в колхозы состоятельных мужиков, кулаков. Вот они уже и отделялись для уничтожения. Это решение было подтверждено в июле 1929-го. И уже готовы были душегубные списки, и начались конфискации и выселения. А в начале 1930 года совершаемое, уже отрепетированное и налаженное, возглашено публично в постановлении ЦК ВКПБ от 5 января об ускорении коллективизации. Партия имеет полное основание перейти в своей практической работе от политики ограничения эксплуататорских тенденций кулачества к политике ликвидации кулачества как класса. Не задержались во след ЦК и послушно согласные ЦИК и СНК. 1 февраля 1930-го развернули волю партии законодательно. Предоставлялось край облсполкомам применять все необходимые меры в борьбе с кулачеством, вплоть до, а иначе и не было, полной конфискации имущества кулаков и выселения их из пределов отдельных районов и краев. Лишь на последнем слове застыдился мясник. Из каких пределов назвал? Но не назвал, в какие. Кто веками хлопает, могли так понять, что за 30 верст по соседству. А подкулачника в передовой теории, кажись, и не было. Но по захвату косилки ясно стало, что без него не обойтись. Цену этого слова мы разобрали уже. Коль объявлен сбор тары, и пошли пионеры по избам собирать от мужиков мешки в пользу нищего государства, а ты не сдал, пожалел свой кровненький, их ведь в магазине не купишь, вот и подкулачник, вот и на ссылку. И прекрасно пошли гулять эти клички по Руси советской, чьи ноздри еще не остыли от кровавых воспарений гражданской войны. Пущены были слова, и хотя ничего не объясняли, были понятны, очень упрощали, не надо было задумываться нисколько. Восстановлен был дикий, да, по-моему, и не русский, ведь где в русской истории такой закон гражданской войны? 10 за 1, 100 за 1. За одного в оборону убитого активиста и чаще всего бездельника-болтуна все кряду вспоминают, ведали раскулачиванием вора да пьяницы, искореняли сотни самых трудолюбивых, распорядливых, смышленых крестьян, тех, кто и несли в себе устойчивость русской нации. «Как? Как?» — кричат нам. «А мироеды? Прижимщики соседей? На тебе суду, а ты мне шкуры вернешь?» Верно, в малой доле попали туда и мироеды. Да все ли? Только спросим и мы. Мироеды по крови ли? От сути ли своей доконной? Или по свойству всякого богатства и всякой власти портить человека? О, если б так проста была очистка человечества или сословия! Но когда железным частым гребнем так очистили крестьянство от бессердечных мироедов, 15 миллионов на это не пожалели, откуда ж в сегодняшней колхозной деревне эти злые, пузатые, краснорожие, возглавляющие ее и райком? Эти безжалостные притеснители одиноких старух и всех беззащитных. Как же их хищный корень пропустили при раскулачивании? Батюшки! Да не из активистов ли они? Тот, кто вырос на грабеже банков, не мог рассудить о крестьянстве ни как брат, ни как хозяин. Он только свистнуть мог соловьем-разбойником, и поволокли в тайгу и тундру миллионы трудяг, хлеборобов с мозолистыми руками, именно тех, кто власть советскую устанавливал, чтоб только получить землю, а получив, быстро укреплялся на ней. Земля принадлежит тем, кто на ней трудится. Уж о каких мироедах звонить языком в деревянные щеки, если кубанские станицы, например, Урупинскую, выселили всю подметлу от старика до младенца и заселили демобилизованными? Вот где ясен классовый принцип, да? Напомним, что именно Кубань почти не поддерживала белых в гражданскую войну и первая разваливала Деникинский тыл, искала соглашение с красными. И вдруг кубанский саботаж? А знаменитое на архипелаге село Долинка, центр архипелажного сельского хозяйства, откуда взялось? В 1929 году все его жители, немцы, были раскулачены и высланы. Кто там кого эксплуатировал, непонятно. Еще хорошо понятен принцип раскулачивания на детской доле. Вот Шурка Дмитриев из деревни Маслино, селищенские казармы у Волхова. В 1925 году по смерти своего отца Федора он остался 13 лет, единственный сын, остальные девчонки. Кому ж возглавить отцовское хозяйство? Он взялся. И девчонки, и мать подчинились ему. Теперь, как занятый и взрослый, раскланивался он со взрослыми на улице. Он сумел достойно продолжить труд отца, и были у него к 1929 году закрома полны зерна, вот и кулак. Всю семью и угнали. Адамова Слёсберг трогательно рассказывает о встрече с девочкой Мотей, посаженной в 1936 году в тюрьму за самовольный уход пешком 2000 километров. Спортивные медали за это надо давать. Из уральской ссылки в родное село Светловидово под Тарусой. Малолетней школьницей она была сослана с родителями в 1929 году, навсегда лишена учебы. Учительница ласково называла ее Мотя Эдисончик. Девочка не только отлично училась, но имела изобретательский склад ума. Она какую-то турбинку ладила от ручья и другие изобретения для школы. Через 7 лет потянуло ее хоть глянуть на бревна той недостижимой школы, и получила за это, Эдисончик, тюрьму и лагерь. Дайте-ка детскую судьбу такую из 19 века. Под раскулачивание непременно подходил всякий мельник. А кто такие были мельники и кузнецы, как не лучшие техники русской деревни? Вот мельник Прокоп Иванович Локтюнкин из рязанских, петелинских пеньков. Едва он был раскулачен, как без него через меру зажали жернова и спалили мельницу. После войны, прощенный, воротился он в родное село и не мог успокоиться, что нет мельницы. Локтюнкин спросил разрешения, сам отлил жернова и на том же, обязательно на том же месте поставил мельницу, отнюдь не для своей выгоды, а для колхоза, еще же вернее, для полноты и украшения местности. А вот и деревенский кузнец. Сейчас посмотрим, какой кулак. Даже, как любят отделы кадров, начнем с отца. Отец его, Гордей Васильевич, 25 лет служил в Варшавской крепости и выслужил, как говорится, только то серебро, что пуговка оловца. Солдат, 25-летник, лишался земельного надела. Женясь при крепости на солдатской дочке, приехал он после службы на родину жены в деревню Барсуки Красненского уезда. Тут подпоила его деревня, и половины накопленных им денег заплатил он за всю деревню недоимки податей. А на другую половину взял в аренду мельницу у помещика, но быстро на этой аренде потерял и остальные деньги. И долгую старость пробыл пастухом да сторожем. И было у него 6 дочерей, всех выдал за бедняков, и единственный сын Трифон, а фамилия их Твардовские. Мальчик был отдан услуживать в галантерейный магазин, но оттуда сбежал в Барсуки и нанялся к кузнецам Молчановым. Год бесплатным батраком, 4 года учеником, через 4 года стал мастером и в деревне Загорье поставил избу, женился. Детей родилось у них 7, среди них поэт Александр. Вряд ли разбогатеешь от кузни. Помогал отцу старший сын Константин. От света и до света они ковали и варили, и вырабатывали 5 отличных насталенных топоров. Но кузнецы из Рославля с прессами и наемными рабочими сбивали им цену. Кузница их так и была до 1929 года деревянная, конь один, иногда корова с телкой, иногда ни коровы, ни телки, да 8 яблонь. Вот такие мироеды. Крестьянский поземельный банк продавал в рассрочку заложенные имения. Взял Трифон Твардовский 11 десятин пустоши, всю заросшую кустами. И вот ту пустошь корчевали своим горбом до самого года чумы. 5 десятин освоили, а остальные так и покинули в кустах. Наметили их раскулачить. Во всей деревне 15 дворов, а кого-то же надо, приписали небывалый доход от кузницы. Непосильно обложили, не уплачено в срок, так собирайся в отъезд, кулачье проклятое. Да у кого был дом кирпичный в ряду бревенчатых или двухэтажный в ряду одноэтажных, вот тот и кулак. Собирайся, сволочь, в 60 минут. Не должно быть в русской деревне домов кирпичных. Не должно двухэтажных. Назад в пещеру, топись по-черному. Это наш великий преобразующий замысел, такого еще в истории не было. Но главный секрет еще не в том. Иногда кто и лучше жил. Если быстро вступал в колхоз, оставался дома. А упорный бедняк, кто заявление не подавал, высылался. Очень важно. Это самое важное. Ни в каком не раскулачивании было дело, а в насильственном вгоне в колхоз. Никак иначе, как напугав до смерти, нельзя было отобрать у крестьян землю, обещанную революцией, и на эту же землю их же посадить крепостными. И вот по деревне, уже много раз очищенной от зерна, снова шли грозные вооруженные активисты, штыками искалывали землю во дворах, молотками выстукивали стены в избах, иногда разваливали стену, и оттуда сыпалась пшеница. Уже для напуга больше вспарывали ножами и подушки. Хозяйская малая девочка подпырнула отбираемый мешок и отсочила себе пшенички. «Воровка!» — закричала на нее активистка и сапогом выбила, рассыпала пшеницу из девочкиного подола и не дала собирать по зернышку. Это была вторая гражданская война. Теперь против крестьян. Это был великий перелом. Да только не говорят, чего перелом. Русского хребта. Нет, согрешили мы на литературу соцреализма. Описано у них раскулачивание, описано и очень гладко и с большой симпатией, как охота на лязгающих волков.